Энджел обвела взглядом унылый класс, ряды сидящих фигур и длинные парты, все эти знакомые карты и картинки на религиозные темы. Когда-то давно классная комната была спальней в чьем-то частном доме. «Четыре кедра» — так называлась эта усадьба, которая теперь являлась школой для дочерей местных лавошников. Часто во время скучных уроков Энджел пыталась представить эту спальню такой, какой она была раньше, со спущенными плюшевыми шторами на окнах, с огнем за каминной решеткой, с белым атласным платьем на спинке стула. Она представляла себя хозяйкой комнаты и видела, как служанка поправляет кружева на ее одеждах. «Что ж, хорошо. Надеюсь, ты будешь продолжать в том же духе», — сомнением произнесла мисс Даусон. Она окунула ручку в красные чернила и написала в конце сочинения. «Очень хорошо». «Ты много читаешь, Анжелика?» «Я вообще не читаю». «Почему же?» «Мне это не интересно». «Какая жалость! А что же ты делаешь в свободное время?» «Чаще всего играю на арфе». «В это она, конечно же, тоже не поверила», — подумала Энджел, заметив, что на лице мисс Даусон вновь появилось прежнее подозрительное выражение. Тому, что учительница не поверила в игру на арфе, хотя это действительно было неправдой, девочка возмутилась не в меньшей степени, чем из-за сочинения, которое она написала сама. Причем написала легко и быстро, потому что все это внезапно пришло ей в голову. Когда мисс Даусон отпустила Энджел, та торопливо сделала реверанс и побежала вниз в раздевалку. На лестнице царил полумрак. Свет проникал сюда только из двери зала напротив. Оранжерея с пальмами и эвкалиптами казалась призрачно серой. Все девочки уже разошлись по домам. Раздевалка располагалась в бывшей буфетной. Она была оборудована вешалками, на которых теперь висели только мешочки со сменной обувью, и лишь в одном углу виднелось одинокое пальто с капюшоном. Пальто Энджел. По растрескавшемуся каменному полу то и дело пробегали тараканы. Стены пахли сыростью, а окна были пересечены прутьями решеток. В это время дня раздевалка производила угнетающее впечатление. Девочки выходили через заднюю дверь, у порога которой среди папоротников лежали железные сетки, чтобы очищать грязь с ботинок, и стояли ряды мусорных бачков и бутылок из-под воды. Главный подъезд, освещенные окна, а также лужайка и сами четыре кедра были хорошо видны с боковой дорожки, что вела к главному входу. Здесь, среди лавровых деревьев, Энджел поджидали две младшие девочки. Ей вменялось в обязанность сопровождать обеих в школу и обратно. Их родители являлись постоянными покупателями в маминой бакалейной лавке. Обе девочки, Глен и Полли, были очень напуганы, ведь уже спускались сумерки, а они все ждали и ждали. На улице давно горели фонари, и небо из-за них стало темно-синим. Воздух, в котором витал привкус дыма, пах как-то особенно, по-вечернему тревожно. «Мне пришлось остаться после уроков, чтобы выслушать хвалебные речи», — сказала Энджел, торопливо идя по тротуару и натягивая на ходу шерстяные перчатки.